Глава 27. В то же время где-то в другой стороне города, вдалеке от основных сражений, катилась по земле маленькая капля, не сталкиваясь и не смешиваясь ни с кем другим. Она была избирательна, очень последовательна в своих действиях, и только добравшись до нужного ей места, стала приобретать форму. Поднялась над землей просто потрясающей красоты женщиной. Даже ее тело из мерзкой жижи могло отчетливо передать, насколько она была красива при жизни. «Ах!» — выдохнула она, посмотрев на небо, затем потянувшись всласть и поиграв плечами, будто они затекли от долгой спячки. «Так много лет прошло!» — улыбнулась она, все еще вглядываясь в небо. «Я ведь говорила, что ты мне спасибо скажешь. Но не волнуйся. У нас еще будет возможность встретиться. Я же знала, что после моей смерти ты не сможешь так быстро меня отыскать». Этот странный, направленный в небо монолог был достаточно громким и нес в себе глубокие эмоции. Был переполнен радостью, но и какой-то тоской. Красивая женщина поправила волосы, словно по давней привычке, а затем повернула голову и посмотрела на крышу одного из домов. Добродушно махнула рукой, показав улыбку. «Привет!» С пустой крыши ответа не последовало, а женщина просто опустила взгляд чуточку ниже, еще раз добродушно помахав правой ручкой. «Привет!» А когда ответа вновь не последовало, просто громко хихикнула. «Не нападай на меня, пожалуйста», — сказала она. «Тебе меня не победить. Ты меня видишь?» Наконец раздался ответ. На маленьком уступе появился мышонок, держащий в руке длинный кинжал. «Знала я кучку ребят, чье сокрытие в сотни раз было страшнее, чем твое», — снова хихикнула женщина. «Особенно у той девочки. Пока что вас даже невозможно сравнивать». «Она тоже здесь?» — нахмурилась Муська. «Нет, на наше счастье», — отмахнулась женщина, снова хихикнув. «Но ты встретишься с ней когда-нибудь». Восприняв эти слова за угрозу, Муська слегка нахмурилась, а женщина снова хотела что-то сказать, но ее сознание немного поплыло. «Уф!» — выдохнула она, наклонившись в поясе и буквально вспотев. «Что ты делаешь?» — ощетинилась та. «Не волнуйся!» — отмахнулась женщина, опираясь одной рукой на колено и тяжело дыша. «Этот ублюдок хочет, чтобы я с тобой сражалась, как и все здесь». «Ты можешь сопротивляться?» — удивилась Муська. «Разумеется», — гордо надулась женщина, вновь выпрямив спину. «Знаешь, по сравнению с твоим другом, эта штука просто несмышленый юнец». Гордости в ее голосе стало чуть больше. «А на той стороне я даже ему за столько лет не поддалась». Видя, что маленькая девочка ничего не понимает, девушка просто еще раз хихикнула. «Вернее, теперь он просто дух», — сказала она. — Живет в теле твоего друга и радуется жизни. Но знаешь, на той стороне он был настоящим тираном. Азар тебе мало что рассказывал, да? — Откуда ты даже имя его знаешь? — вновь нахмурилась Муська. — На той стороне разлома меня называли «Госпожа Пророк», — ответила женщина. — Знаешь, я очень многое сделала, чтобы этот разлом возник. Так что твой друг должен быть мне очень благодарен. «Ты так сильна!» — вновь удивилась Муська. «Не так, как эти двое». Взгляд женщины слегка сместился с маленькой девочки и почти потух, погрузившись в пустоту. Было неясно, смотрит она в будущее, думает о настоящем или вспоминает прошлое. Она была едва ли не последней, кто кроме них самих могла рассказать о тех событиях. Она могла рассмотреть тот мир на той стороне. Тот мир, который существовал там задолго до того, как время живых начало свой бег. Она могла вспомнить тех изначальных страшных существ, рожденных как полные противоположности друг друга. Золотой дьявол, дикий зверь, первый носитель духовного камня и самая сильная тварь во Вселенной из всех. И человек, носитель разума, создание, чей ум стал родоначальником особой системы для людей. Они оба существовали там, в том изначальном мире, и сошлись в битве из диких желаний дьявола. Сам мир исчез, не перенеся битву. Изначальный мир раскололся, разлетевшись пылью, закончив первую эпоху существования золотых богов. Вся жизнь исчезла, но это был не конец. Ей просто нужно было время. Разрозненная сила этих двоих клубилась в пустоте, сплеталась вместе, формируя новые малые миры. Вторая эпоха началась с рождения тысяч и тысяч диких миров, сформированных из пыли мертвого гиганта, и созданий, не обделенных разумом, сродни простому человеку, но и несущих в себе сердце естества. Духовный камень, магический кристалл, как его только не будут называть после. Могущество зверя и разум человека сплелись воедино, позволив родиться на свет совершенно новым формам жизни. Эти создания стали плодиться по мирам, являясь плодом смешения двух изначальных сил. И вот тогда, во второй раз, дьявол открыл глаза, переродился заново, вновь осознав себя. Он пробудился вновь среди этих миров и осознал последствия того первого сражения. Он почти умер, но сдаваться не желал. Не желал проигрывать, вновь попытавшись забрать эту силу себе. Из-за нее он эту войну начал, но справиться с ней теперь было невероятно сложно. Духовная сила все еще принадлежала ему, но в то же время и никому конкретно. Из-за того, что их силы смешались, он должен был заново учиться. Все существа в новом мире рождались с рожденным в душе осколком разума, но он был самим собой, все еще тем старым изначальным существом. Силы убитого им человека были настолько сложны, что он просто не мог осознать их. Но шанс был. Он должен был отыскать ключ, осколок разума, частичку души, которая точно не умерла. И так же, как он, проснулась где-то во Вселенной. Он должен был добить человека, пожрать его, и тогда точно бы справился. Ему всего чуть-чуть не хватало, чтобы вся сила стала принадлежать ему. И время шло. Он продолжал искать. В центре Вселенной возникла огромная тюрьма. Он не допускал шанса, что тот осколок от него спрячется. Ему плевать было на тех, кто тысячи и тысячи лет находится в его сетях просто по ошибке. Они не могли умереть там, родиться заново тоже не могли, томились в тюрьме, сходя с ума от безделья и миллионы раз сражаясь друг с другом, просто от бесконечной скуки. «Знаешь, я встретила этот осколок разума», — улыбнулась женщина. «Он видел мою смерть, но взамен там, в той тюрьме, полностью осознал себя». Вспомнил, кто он, вспомнил, кем именно он был и как много друзей в первой волне оставил. И потому он тут же пошел на этого монстра новой войной, неся в себе огромное чувство злобы и жажду отомстить. Тот человек ворвался в тюрьму, вновь всколыхнув все сущее. Дьявол так и не смог отыскать тот осколок, пока не стало поздно. И их сражение положило конец второй эпохе. Тот человек тоже мог поглотить духовную силу, но почему-то не стал это делать. Он просто позволил ей разлететься по мирам, в очередной раз перекроив Вселенную и дав рождение еще более причудливым созданиям. Золотая тюрьма разрушилась. Сотни запертых душ разлетелись по Вселенной, и многих из них теперь нарекут «дух». И золотой дьявол в очередной раз открыл глаза – теперь уже переродившись в теле мальчика, которого нарекут Азар. «Так ты не враг нам?» — переспросила Муська. «Или враг?» «Я просто жить хочу», — улыбнулась женщина. «Я так много сделала для мира, так много терпела и перенесла. Но правда в том, что у меня не так много шансов на то будущее, которое мне очень достичь хочется». Так уж вышло, что бы я ни делала, моя судьба всегда тесно переплетена судьбой этих двоих. Женщина как-то невесело вздохнула. «Наверное, это потому, что судьба всего мира всегда из-за них менялась». «Поговоришь с ним?» — спросила Муська. «Нет, еще не время», — отмахнулась та. А затем как-то приободрилась, словно что-то хорошее произошло. «Защитишь меня? От кого?» «Нам просто нужно немного постоять здесь», — улыбнулась женщина. «Сейчас я не так сильна, как была прежде. Если меня убьют с помощью ваших сил, то я навсегда исчезну. А если нет, тогда снова смогу родиться». «Родиться как дух?» — переспросила Муська. «Кто знает?» — хихикнула та. «Не могу сказать». «Какая разница?» — переспросила та. «Это на что-то влияет?» «Влияет на время встречи. Когда-нибудь я встречусь с тобой, когда придет время», — улыбнулась женщина. «Моя сила вам всем еще понадобится». «Ладно», — и Муська кивнула, приняв вот такое объяснение. «Мое чутье мне подсказывает, что тебе можно верить. По крайней мере, я думаю, что ты мне не врешь». «Верно», — еще сильнее улыбнулась женщина. «Не зря же я появилась именно здесь».